SSGCA. Продолжительность 39 минут 30 секунд. Опыт 396. Наблюдатель. Спроси, может ли он помочь тебе вступить в общение с разумом на какой-нибудь другой планете. Он это уже сделал. Всего секунду назад, когда я говорила с тобой, он показал мне, я мгновенно попал в другое место. Видел там человека. Нет, не человека, какое-то существо. И то место было отвратительного зеленого цвета. Яркое небо. Но, похоже, холодно. Люди живут под холмами. Все было каким-то странным. SSTC. Продолжительность 21 минута 30 секунд. Опыт 392. Вернулся туда, где уже бывал раньше. Та сущность что-то со мной сделала. Приблизилась ко мне и сделала что-то такое, после чего мое восприятие начало меняться. Я миновал уже добрый десяток, а то и больше, измененных состояний. И каждая отличалась от всех остальных. Я пытался завязать разговор с этим существом, но оно словно отстранилось и сказало всего лишь: «Давай, делай это, пока еще рано что-то обсуждать». Похоже, оно не очень-то настроено беседовать. Его больше интересует, как я справляюсь с этими упражнениями. Оно подходило и опускало свои, то, что я воспринимал как руки, в то, что я воспринимал как голову, хотя никакой связи с материальным телом не было. Когда оно делало это, я мгновенно ощущал изменения в сознании. Некоторые состояния настолько лишали чувства ориентации, что я просто не мог различать направление вверх и вниз, в стороны. Казалось, меня крутит и вертит, как попало. В конце концов, я окончательно терял ориентацию. Судя по всему, урок заключается в том, что я осознаю эти перемены окружающей обстановки и связываю их с изменениями во внутреннем состоянии. Достаточно всего лишь наблюдать за происходящим. SSGCA. Продолжительность 7 минут 45 секунд. Опыт 318. Только что возникло такое ощущение, будто меня втянуло в длинную трубу и вытолкнуло с другого конца. Я в каком-то коконе. Ладони крепко прижаты друг к другу. Помню, что когда-то такое уже было. Довольно удобно. Я перевернулся головой вниз, теперь на бок, темно. Я парю, но в какой-то странной среде. Чувствую, что кто-то на меня смотрит, за мной наблюдают. Их несколько, смотрят сверху вниз, пришли, чтобы увидеть меня. Никаких фигур, никаких разговоров, только его присутствие. Я могу посмотреть, что происходит, могу увидеть остальных. Может, они подойдут ближе? Он говорит: нет, они хотят посмотреть на меня. Хотят понаблюдать за мной в этом переходном состоянии. Теперь они окружили меня. Я их чувствую. Они хорошие, теплые, дружелюбные, ласковые руки куда-то меня направляют. Их присутствие рядом куда-то меня переносит. Он заботится обо мне. Прежде всего, мне ясно, что мы — часть одного целого, но почему-то не можем вступить в общение. Вертится на кончике языка, но не могу подобрать слово. Белое. Присутствие пытается мне помочь, подтолкнуть меня. Что-то прозрачное, оно меня ощупывает. Ты будешь смеяться. Я тренируюсь, учусь входить в этот тоннель и покидать его туда и сюда. Они считают, что это довольно важное умение. Я расширяюсь и сжимаюсь. Знаешь, такое чувство, словно мое тело стало как телескоп. Можно расширяться и складываться. Меня крепко обнимают. И я говорю: до встречи.